Каким-то образом Робби втянул Элиаса на площадку, и оба мальчика отползли друг от друга, дрожа и не разговаривая. Они долго не шевелились, словно заговорив, вызвали бы новый крик Джеймса. Вокруг них между деревьями сгустилась ночь. И лес стоял в безмолвии, лишь мучительно скрипели деревья, когда на их корни накатывал темный прилив. Цикады со своей бесконечной песней исчезли, оставив в ночи дыру, которая, казалось, скорбно пульсировала. Элиас зажмурился, будто стараясь стать мишенью поменьше. Его рука горела в том месте, где он коснулся измененной коры дуба, а крик Джеймса все еще отдавался в ушах. Он хотел оказаться дома, хотел в свою постель, и чтобы все вокруг снова стало нормальным. В конце концов Робби достал маленький фонарик и направил луч в темноту между деревьями. Это мало что изменило. «Смотри», – Робби указал на край платформы. С момента исчезновения Джеймса прошел час, а может и 5 минут. «Нет, не двигайся. Посмотри на гвозди». Он посветил фонариком, чтобы Элиас мог увидеть. Элиас медленно повернулся, чтобы осмотреть ближайший из 4-дюймовых гвоздей, которые ребята вбили в дощатые опоры, прикрепляя основание домика к ветвям дуба. Из ран дерева сочилась черная смола, а по всей видимой части гвоздей, словно иней на оконном стекле, расползался налет ржавчины. «Когда оно изменилось, когда темнота изменила его, дерево что-то сделало с нашей веревкой», – сказал Робби. «Оно обрушит всю платформу, если сможет. Скинет нас». Элиас выглянул за край, не приближаясь к нему. Доски скрывали корни дуба, и он не мог разглядеть в ночи другие деревья, но фонарик Робби высвечивал черную поверхность, сквозь которую проступали стволы. Тьма, что темнее любой тьмы. Вокруг соседних буков она была больше ярда глубиной. «Что будем делать?» – спросил Элиас. «Мы ничего не можем сделать». Робби прижал колени к груди. «Подождем». «Чего подождем?» «Утро», – Робби пожал плечами. «Помощи». И вот они ждали. Ни один из них не был готов говорить о пропавшем друге или о том, что ждало их под черным потоком. «Как думаешь, оно дойдет до нас?» «Сюда, наверх, я имею в виду». Робби задал вопрос, который не давал покоя Элиасу. «Я думаю, что с каждой ночью оно становится все выше», – высказался Элиас. «Но так высоко». Лицо Робби казалось белым пятном в темноте. «Не знаю». Элиас и подумать не мог, что сможет уснуть, но так и случилось. Прерывистый сон, наполненный видениями бегства от невидимых ужасов. Дважды он просыпался от того, что оказывался у самого края платформы, после чего они с Робби гвоздями прибили поясные ремни к доскам, а затем снова затянули их вокруг себя. Наконец, вопреки всем ожиданиям, говорившим, что это будет ночь без конца, серый рассвет пробился между ветвями. Пение птиц пронзило тишину, нерешительное, но настоящее. Элиас моргнул, расстегнул ремень и встал. Он толкнул Робби ногой. «Оно ушло». Элиас осторожно двинулся туда, откуда можно было разглядеть землю. Почва почернела, деревья и подлесок изменились и выглядели зловеще, но жидкая тьма отступила. «Что?» Робби попытался подняться, но не смог, поскольку его по-прежнему удерживал ремень. «Оно ушло, схлынуло, прямо как море». «Но куда?» Робби освободился от ремня. «Я не знаю». Элиас вгляделся в светлеющий лес. «Нам нужно уходить». Оно снова погрузилось в тот разлом. Как и говорил мистер Дэвис. По ночам оно набирает силу, а днем возвращается обратно. «Нам нужно уходить», — повторил Элиас. Они связали ремни вместе и спустились с края платформы, ожидая, что конструкция рухнет в любой момент. Первым спустился Робби, приземлившись со звуком «Ух». Элиас последовал за ним, подвернув лодыжку. Веревка, упавшая вместе с Джеймсом, так и лежала на земле, в пятнах, словно попорченная и поврежденная по всей длине. Ребята могли бы использовать ее, чтобы заменить ремни на поясах, но оба не хотели к ней прикасаться. «Там», – Элиас указал вниз по склону. Черная жидкость виднелась среди густой растительности у ручья. Но это не походило на жидкость как таковую. Она не была мокрой. Она не погружалась в землю, а проникала сквозь нее, как будто земли там просто не было. Тем не менее, жидкость – самое подходящее слово для этого. Чернильная поверхность виднелась то тут, то там вдоль ручья, уходя вдаль, пока деревья полностью не скрыли ее. Внезапно Элиас почувствовал, что за ним наблюдают. «Может, Джеймс где-то лежит мертвый? Или он там внизу прячется в этих кустах?» «Нам нужно идти». Робби тоже это почувствовал. Он побежал трусцой, не оглядываясь. Остановились они только у куста, где спрятали велосипеды. Темный поток, казалось, достиг своего максимума именно здесь. Он покрыл листья куста чем-то похожим на воск. Сначала ребята вытащили велосипед Джеймса. Он преграждал путь и был ближе всего. Робби молча указал на переднее колесо. Покрышка выглядела так, словно ее частично окунули в какую-то едкую жидкость. Участок резины в несколько дюймов казался испорченным и крошился. Ребята отбросили велосипед в сторону и взяли свои. Каждую секунду, пока Элиас тянулся к мраку среди этих восковых листьев, его сердце колотилось о ребра, охваченное ужасающей уверенностью, что что-то схватит его за запястье и утащит внутрь. Ребята добрались до дороги в город, поднялись на насыпь и поехали на велосипедах по травянистой обочине. Элиас держался за Робби, петляя среди пивных банок и выброшенных фантиков. Тени ребят тянулись по асфальту под лучами утреннего солнца. Через 10 минут Элиас остановился и оглянулся на Бригинский лес. Он выглядел так же, как и всегда. Деревья скрывали тайну, тянувшуюся в сторону моря. Но на западном участке среди зелени все же выделялась более темная линия. «Двигай же!» – воскликнул Робби. Когда Элиас повернулся, он увидел, как полицейская машина появилась из-за поворота впереди них. Автомобиль начал тормозить, мальчик даже не успел поднять руку. Шериф Торн остановил машину рядом с ними и высунулся из окна. «Залезайте, оба!» Элиас забрался на заднее сиденье позади Робби. Оба они говорили так быстро, что между словами не протиснулся бы и нож. Торн, седой, мрачный, со свирепым взглядом и внушительным шрамом через всю щеку под левым глазом, повернулся на водительском сиденье и рявкнул на них, требуя тишины. Элиас уставился на этот шрам. Он слышал дюжину историй о том, как он появился, и вдруг понадеялся, что самое худшее из них является правдой. Сейчас ребятам нужен был кто-то по-настоящему опасный. «Диспетчер, у меня Элиас Пек и Робби Хонекер. Нашел неподалеку от того места, где Дэвис видел их в последний раз». Шериф убрал рацию и смотрел на них обоих, вытаращив глаза. «У вас, мальчики, 10 кругов неприятностей. Где третий? Джеймс Риген». И снова оба пустились в беспорядочное объяснение. Торн несколько секунд слушал с мрачным лицом, затем поднял руку, призывая к молчанию. «Покажите мне». Шериф поехал. Велосипеды остались на обочине. Время на пути к тому месту, где они выбрались на дорогу, пролетело незаметно. «Здесь», – произнес Робби. Шериф тут же остановился. «Выходим». Элиас выскочил из машины, а за ним и Робби. Они оба снова пустились в объяснение. «Мальчик упал с дерева в темноте. Ушибся и ушел, дезориентированный», – перебил их шериф. «Он двинулся в сторону леса. Мы найдем его». «Вы не понимаете». Элиасу пришлось почти бежать, чтобы не отстать от шерифа. «Он так ужасно кричал!» «Я бы тоже кричал, если бы сломал кость, упав с дерева. Скорее всего, он сломал ключицу. Чертовски больно». «Дерево сбросило его!» — крикнул Робби, внезапно придя в ярость. Торн не сбавил шага и даже не взглянул в сторону Робби. «Повсюду были черные предметы. Он упал в это, оно забрало его!» — сказал Элиас, стараясь говорить спокойно. «Вы же сказали, что было темно». «После захода солнца, да, но...» Торн притормозил и махнул им рукой. «Через минуту я сам все увижу. Показывайте дорогу». Они повели его к дубу, двигаясь все медленнее и медленнее по мере приближения. В конце концов Элиас пошел впереди, а Робби пристроился рядом с шерифом. «Там». Элиас указал на место, где Джеймс упал среди корней. Торн накинул кислым взглядом испачканные стволы, окружавшие его деревья. Все они изменились. Возможно, заболели. Кора отвалилась, обнажив гладкую темную древесину. Листья были в пятнах. Они скрутились, словно желая спрятаться от дневного света. «Кто-то набросал сюда дерьма, это точно. Вы, ребята, больше сюда не придете, пока я не разрешу». Мужчина посмотрел на платформу. Он упал оттуда? Да, дело в том, что веревка... Торн поднял обрывок веревки, скривив губы, словно она казалась ему неприятной. У вас тут совсем какая-то паршивая веревка, парни. Неудивительно, что она порвалась. Ну и глупые вы. Все было не так, запротестовал Робби. Из его голоса исчез обычный пыл непокорности. Повсюду была черная масса, как при наводнении. Кряхтя, Торн опустился на колени, как это делают старики. Земля сухая. Он снова поморщился, вытирая грязь с пальцев. Часть его понимала, что что-то не так, но остальные части упорно сопротивлялись. «Я покажу вам». Элиас пошел вниз по склону. Они добрались до места, где кусты росли настолько густо, что между ними приходилось продираться. Элиас попытался заглянуть туда, где жидкая темнота ушла позже всего. «Его больше нет. Втянулась в землю». Он беспомощно повернулся к Робби. «Может быть, если мы пойдем вдоль ручья...» – предложил было Робби. Торн направился в кусты. «Не надо!» – одновременно выкрикнули Робби и Элиас. И шериф, хотя и не являлся любителем прислушиваться к страхам маленьких мальчиков, все же остановился. Он посмотрел на скрученный вереск перед собой. «Это тот куст, о который укололся Дэвис?» Элиас кивнул. «С ним все в порядке?» «Болен. Лихорадка. Возможно, инфекция в руке». Торн покачал головой. «Мы пройдем немного вниз». Шериф двинулся дальше. «Вчера вечером я слышал, что в долину Рид сбрасывали какую-то пакость. Скорее всего, токсичные отходы. А в Саунде, кажется, произошел разлив нефти». Он нахмурил лоб. «Пока все как-то сумбурно. Мне нужен внятный отчет, прежде чем позволю кому-то тут копаться». Мужчина кивнул, показав на густой подлесок. Они следовали вдоль ручья, медленно продвигаясь вперед, избегая зараженных зарослей и кустарников. «Джеймс!» Торн время от времени громко звал мальчика. «Джеймс Риген!» Элиас чувствовал, что ему тоже следует кричать, но почему-то не мог заставить себя. Робби тоже молчал, настороженно разглядывая темный подлесок и почерневшие деревья. «Ни один из нас не хочет звать Джеймса», – понял Элиас. «Мы оба боимся услышать ответ». Казалось, зона поражения расширялась, а не сужалась, но все равно не было никаких признаков темного прилива, который окружал дуб всю предыдущую ночь. Время от времени рация Торна издавала помехи. Шериф стучал по ней ладонью и возился с кнопками, но голос диспетчера никак не желал появляться среди рева и визга помех. «Что это, черт возьми, такое?» Торн резко остановился. Перед ними между двумя деревьями скрючилось какое-то существо. Одна из его лап висела под изломанным углом, изжеванная каким-то ржавым капканом, вытащенным из-под куста и все еще прикрепленным к проржавевшей цепи. «Енот?» – проблеял Робби. «Скорее, почти енот. Его мех больше напоминал лоскутное одеяло, а под ним виднелась красная и покрытая волдырями плоть. Но главное, что привлекло внимание Элиаса, это глаза, из которых текли и багровые слезы, и то, с какой напряженностью животное смотрело на них троих. «Похоже, кто-то поджег его. И не только поджег». Торн расстегнул кобуру и приказал ребятам отойти. «Дальше». Они отступили на шаг. «Это одна из ловушек Билли», – произнес Элиас. Билли Сезар расставлял их в лесу. Не для еды, а просто чтобы было кого помучить. «Билли Сезар? Думаешь, это он сделал?» – спросил Торн, не оборачиваясь. Он нацелил пистолет на неподвижного енота. Без предупреждения и без единого звука существо прыгнуло на шерифа. «Нет!» – хлопок выстрела оборвал все, что Робби собирался сказать. Енот дернулся и упал. Элиас не мог сказать, удержала ли его цепь или пуля отбросила назад. Он знал лишь, что животное снова лежало без движения. На этот раз в черной луже собственной крови. «Тварь больна бешенством». Торн повернулся, чтобы двинуться тем же путем, каким они пришли. «Я свяжусь с родителями Джеймса. Узнаю, не вернулся ли ваш друг домой. Если нет, мы отправимся на его поиски сегодня вечером». Мальчики последовали за ним. Элиас шел сзади, не обращая внимания на пустой лес вокруг. Он чувствовал себя виноватым за то, что не стал опротестовывать решение шерифа отложить моментальные поиски. Торн довел их до своей машины, обращая больше внимания на рацию, чем на мальчиков. Прибор разразился целой вереницей бессвязных предупреждений о всевозможных происшествиях. Не все они были местными. Неприятности на побережье в Пайнс-Пойнт, какая-то горная катастрофа в Чарльстауне, множество рыболовецких судов, которые не возвращаются в порты, несмотря на хорошую погоду. Неужели шерифу Торну каждый день приходится отвечать на такое количество звонков? Думал Элиас, сидя на заднем сидении. И если да, то как ему удается оставаться такой занозой в заднице, каждый раз, когда мы хоть немного выходим за рамки дозволенного? Сперва шериф подвез Элиаса. Диспетчер сработал оперативно и сообщил обеим семьям, что их мальчики в безопасности. «Твой отец может отреагировать куда хуже, мальчик, чем ты хотел бы». Торн подъехал к серому дому Элиаса. Доски совсем рассохлись, а все строение словно сутулилось под тяготами запустения. «Мужик потерял дочку. Вероятно, он провел ночь, думая, что тебя постигла та же участь, что и маленькую Джинни. Ее забрал какой-то сумасшедший. Так что подумай об этом, прежде чем осуждать его». Элиас следовал за Торном, пока тот шел с прямой спиной через заросший двор. Робби, оставшись в машине, поднял руку. Элиас хотел помахать рукой в ответ, но понял, что Робби изобразил рацию, прижатую к уху, и кивнул.